Глава 10. Тициана Терцани. Таиланд. В одном из переулков, выходящих на проспект Сукхумвит, в двух шагах от места, где я прожил 10 лет, стоит щит, уведомляющий о строительстве новых апартаментов. «Добавь в свою жизнь роскоши», — призывает рекламный слоган. Казалось бы, что тут удивительного? По всему городу строятся сотни подобных зданий, накрывших в последние годы и Бангкок волной из стекла и бетона. И все же это место особенное. Еще недавно здесь стоял дом черепахи, бывшей резиденции Тициана Терцани, 1938-2004, в период с 1990 по 1995 год. Именно здесь итальянский автор написал одну из лучших книг о путешествиях, посвященных Юго-Восточной Азии. Предсказатель поведал мне. Журнал Architectural Digest описывал жилище итальянца как роскошный тропический оазис в сердце цементных джунглей. Тиковый дом в традиционном тайском стиле, окруженный тропическим садом, пруд, заросший цветами лотоса, разного рода диковины, которые журналист привозил из своих поездок. Сам Терцани говорил, что это самый красивый и удивительный дом из всех, что у него были. Безусловно, имелись и определенные недостатки. Комнаты осаждали тучи комаров, то тут, то там шныряли крысы, охотившиеся на экзотических птиц из коллекции Терцани. Больше всего Тициана сокрушался, когда крысы загрызли Кальяса, соловья, отвечавшего на свист самыми потрясающими ариями, которые я только слышал в своей жизни. К середине 90-х Терцани устал от прогресса, все нарастающего и все ближе подступающего к его оазису, и покинул Бангкок. После его отъезда дом черепахи, в пруду жила самая настоящая столетняя черепаха, превратился в ресторан «Лай Тай». Дальнейшая продажа участка, расположенного в одной из самых престижных зон города, к тому же активно застраивавшейся акулами девелоперского бизнеса, была исключительно вопросом времени. В интернете появилась петиция о сохранении этого места как объекта культурного наследия, но деловая Азия не знает сантиментов. Терцани с отчаянием писал о том, как меняется Бангкок. Все градостроительные планы последних десятилетий в этом городе можно описать одной фразой. Утверждению подлежат любые проекты, предполагающие выгоду для элиты страны, включая управление короной по делам собственности, посредством которого тайская королевская семья увеличивает свое состояние. Итальянский писатель с ужасом смотрел, как каналы азиатской Венеции, и снова эти сравнения, закатывают в асфальт, и лодки сменяются гудящими в бесконечных пробках автомобилями, как храмы окружают все более и более высокие небоскребы, как рынки уступают место торговым центрам, как уличных торговцев едой, предлагающих за смешные деньги блюда, которые не купишь ни в одном роскошном ресторане, сменяют сети кафе и гамбургерных. «Этот город никогда не был красивым, но в нем было свое очарование», пишет Терцани о месте, где счастливо прожил несколько лет с женой и двумя детьми. А когда счастье кончилось, он уехал. В 2004 году, как раз когда я сам переехал в Бангкок, даже не думая, что тоже обрету здесь счастье, воспоминания о котором будут преследовать меня всю жизнь под маской ностальгии, Терцани не стал. Он принадлежал к поколению журналистов, которых необратимо изменили индокитайские войны. Многие из этих репортеров были живой копией Томаса Фаулера из «Тихого американца» Грина, людьми с запутанной личной жизнью, которых привели на восток тайные страсти. Джим Прингл — еще одна легенда того времени, с которым я подружился по приезде в Таиланд, рассказывал, что в 60-е в Камбодже журналисты традиционно заканчивали рабочий день в заведении у мадам Шанталь, самой отвратительной опиумной курильни Юго-Восточной Азии. Мы раздевались, накидывали парео, ложились и болтали. После опиума отзвуки разрывов бомб, сбрасываемых Б-52, становились все тише и тише. Мне бы очень хотелось, чтобы в мою бытность молодым журналистам кто-нибудь дал мне такой совет. Не пытайся подражать старшим коллегам, иначе рискуешь выглядеть как нелепая пародия. Уж лучше смириться с тем, что твой потолок на ниве развлечений — обычная пьянка в компании туристов и местных мажоров и потратить сэкономленные силы на то, чтобы попытаться хотя бы приблизиться к качеству работы ветеранов журналистики, умудрявшихся между опиумом и борделем выдавать лучшие материалы за всю историю нашего ремесла. В клубе журналистов о путешествиях и подвигах терцани рассказывали удивительные истории. Разумеется, они были порядком приукрашены. Настоящие легенды не мешают другим славить себя. При этом все, кто знал этого итальянского журналиста лично, говорили о нем с уважением и восхищением. Расширение Бангкока, из-за которого Терцани в конце концов уехал, к моменту моего появления здесь только ускорилось, но я каким-то чудом умудрялся не замечать уродующих город изменений. Я был терпимее Терцани к эксцессам азиатского прогресса, понимая, что это неотъемлемая часть объяснимого стремления наверстать упущенное после десятилетий колониализма, войн, геноцида и нищеты. Азия стала подниматься на ноги, начиная с 80-х годов прошлого века, и сумела отомстить за свои обиды. Азиаты решили сделать то, на что у европейцев и американцев ушло 200 лет, за 20. С каждым годом миллионы людей вырывались из нищеты, сопутствующий ущерб, грязь, шум, утрата тысячелетних традиций воспринимался как неизбежная плата за прогресс. Азия осознанно приняла решение не оглядываться назад. Терцани же сокрушался, что азиаты позволили снова завоевать себя без единого выстрела, и сетовал, что они не понимают. Делая выбор в пользу западной экономической модели, индивидуалистического капитализма и хищнического стяжательства, они продают душу дьяволу. Восток и Терцани двигались в противоположных направлениях. Чем глубже этот регион проникался духом Запада, тем сильнее писатель напитывался Востоком. Чем материалистичнее становилась Азия, тем крепче итальянец цеплялся за исчезавшую на глазах духовность. Чем больше жители Востока поддавались очарованию Голливуда, тем быстрее Тициана поворачивался спиной к собственному западному миру. Терцани полюбил медитацию, стал избавляться от материального, принялся изучать восточные практики, противопоставляя их рациональной европейской культуре. И пока все вокруг него ускорялось в попытке достичь все больших результатов, сам он, наоборот, замедлялся. Накануне 1993 года он вспомнил, как 15 лет назад какой-то колдун из Гонконга сказал ему: «Берегись, в 1993 году тебя поджидает смертельная опасность, тебе нельзя будет летать весь год, ни одного раза». Казалось бы, отличный предлог, чтобы взять небольшую передышку. Есть только одна проблема. Терцани журналист и должен освещать события. И делать это быстрее конкурентов. Да, оставалось еще несколько лет до того момента, когда интернет настолько ускорит темпы журналистики, что это покажется издевательством. И все же начальство Терцани из журнала Der Spiegel ожидало, что его азиатские хроники будут выходить в означенные сроки. А как, спрашивается, это сделать, если воспринимать всерьез данное предсказание и не пользоваться самолетом? Если бы сегодня журналист попробовал в разговоре с редактором хотя бы заикнуться о чем-то эдаком, его бы тут же отправили в отдел кадров за трудовой. Но руководство Терцани знало, у журналистики, приготовленной на медленном огне, есть свои преимущества, и потому дало зеленый свет безумной идее своего корреспондента освещать происходившее на бескрайних азиатских просторах, перемещаясь исключительно по суше и по морю. При всем своем удобстве, надежности и скорости авиаперелеты — это своего рода антипутешествие, способ перемещаться из одного места в другое, не обращая внимания на то, что происходит между ними. Вы вынужденно игнорируете людей, города, деревни и лишаетесь опыта прямого контакта. Смотрите на мир из-за облаков, не обоняя, не слыша и не соприкасаясь с ним, пока стюардессы разносят пластиковую курицу и ядовитое вино. Кому охота разговаривать на высоте 10 тысяч метров под объявление командира корабля об очередной зоне турбулентности? «За 30 лет перелетов я так ни с кем и не познакомился в самолете», — сказал Терцани. «Я тоже, за исключением одного человека, профессора Кунга, на авиарейсе Бали-Бангкок». Аэропорты, превратившиеся в торговые центры со взлетной полосой, тоже не способствуют общению. В них нет и никогда не было романтики железнодорожного вокзала. И все же в свое время чувствовалось. Аэропорт — это начало большого приключения. Люди покупали The Times, брали кофе и бродили по книжной лавке, надеясь подыскать хорошую книгу в дорогу. А сейчас все только куда-то бегут. Есть терминалы, в которых дорога от гейта к гейту занимает больше времени, чем сам перелет. А после того, как вы прорываетесь через бесконечные очереди и кордоны безопасности, где вас шмонают, как какого-нибудь карманника, начинается мучительное хождение по магазинам дьюти-фри, предлагающим всякую чепуху, книжным киоскам с дурацкой литературой и ресторанам, подающим кока-колу по цене шампанского. И все это на фоне туристов, фотографирующихся с очередным псевдопамятником, оказывающимся на поверку поломоечной машиной. Я уже не говорю о любителях бесплатных пробников одеколона и духов, которые раздают в таком количестве, что в самолет попадаешь с отравлением «Шанель номер 5». Аэропорт предлагает вам все, кроме возможности проститься по-человечески. Терцани родился в бедной флорентийской семье. В возрасте 15 лет он ушел из дома и принялся путешествовать по Европе, зарабатывая на жизнь мытьем тарелок в ресторанах. Вернувшись в Италию, он устроился на работу в легендарную компанию по производству печатных машинок «Оливетти». По его словам, годы работы в офисе были худшими в его жизни. В 1971 году Терцани вместе с женой Анжелой и детьми Фолька и Саски сбегают в Азию. Сбывается его мечта стать журналистом. Но хотя в Азии обнаруживается многое, о чем было бы интересно узнать читателям, в первые годы итальянец испытывает разочарование. Проведя 5 лет в Японии, он видит общество, живущее в смирительной рубашке. Людей, которым запрещено вести себя естественно. Хуже того, тысячелетняя культура оказывается подчиненной культу материального, лишающего Японию всех ее достоинств. Терцани не верит, что японцам известна тайна Востока или тайна жизни. Но он не сдается, как и многие писатели. Побывавшие здесь до него, он решает выяснить, что стало с таинственным Востоком, который веками манил к себе людей Запада. Заручившись согласием издателей Der Spiegel, итальянский журналист составляет план поездок на год, включив в него Лаос, Мьянму, Таиланд, Малайзию, Сингапур, Индонезию, Камбоджу, Вьетнам, Китай, Монголию и Японию. Терцани путешествует на кораблях, поездах, автомобилях, мотоциклах, велосипедах и даже слонах. Годится любое транспортное средство, лишь бы не самолет. По пути он делает остановки, встречается с ясновидящими и шаманами, и чем дальше, тем глубже погружается в мир суеверий, неотделимый в Азии от повседневной жизни. Вернуть любимую, ушедшую к лучшему другу, выбрать пол ребенка, который вот-вот появится на свет, вновь обрести удачу в делах. На Востоке верят, что магия может изменить все, и не расстраиваются, когда предсказания не сбываются. Ни один небоскреб в Гонконге не может быть построен без консультации со специалистом по фэншуй. В Индонезии шаманы заклинают погоду перед крупными мероприятиями. Бирманские короли правили 1000 лет, опираясь на советы личных прорицателей. И точно так же поступают и современные диктаторы. Континент, который в кратчайшие сроки заслуженно добился невероятного прогресса, твердо уверен, что судьба зависит от расположения звезд. Терцани благодарен гонконгскому правицу за то, что тот напророчил ему возможную смерть в авиакатастрофе. Не только потому, что в том самом году в Камбодже разбился ООНовский вертолет с журналистами, на борту которого Терцани всенепременно бы оказался, но и потому, что благодаря этому предсказанию итальянец смог примириться со своей любимой Азией. Писатель вновь открывает для себя ее необъятные просторы, чувствует ее жар, знакомится с новыми людьми и ведет разговоры, которые никогда не состоялись бы в самолете. К нему возвращается жажда открытий. Он смотрит на звезды, бороздя морские просторы на деревянных суденышках, напитывается человеческим теплом на железнодорожных вокзалах и в портах, забывает про спешку и чувствует себя хозяином времени и тишины, главных спутников путешественника. «Я годами жил в Азии, не обращая внимания на скрытую сторону вещей», пишет он в книге «Предсказатель поведал мне». А что если та самая тайна сокрыта не в каком-то месте и не в людях, а в самом путешествии? Журналист пересекает границу с Лаосом, самым глухим уголком Юго-Восточной Азии. Эта страна столько времени оставалась никем не замеченной, что мир не обратил на нее внимания, даже когда она подверглась самым жестоким бомбардировкам в истории. Во время войны во Вьетнаме, стремясь нарушить логистику поставок оружия коммунистам, США сбросили на территорию Лаоса свыше 250 миллионов бомб. И без того довольно размытые правила авиаударов, установленные для Вьетнама, высота, выбор целей, сохранение храмов, в случае Лаоса не соблюдались вообще. Пилоты, работавшие над территорией этой страны, говорили, что у них был приказ бомбить вообще все, что шевелится вплоть до собак. «Мы уничтожили целую цивилизацию, стерли ее с карты, сожгли целый народ», — писал Фред Брантман, первый американец, рассказавший о секретной войне после того, как столкнулся с тысячами лаосских беженцев, спасавшихся в 1969 году от бомбардировок. Торцани побывал в долине Кувшинов и в Анамских горах, где после американского вторжения пришлось отстраивать заново целые населенные пункты, вроде Пхонсавана. В результате бомбардировок горы в этих краях стали ниже, в среднем на 7 метров. История Лаоса и тот факт, что одно из величайших военных преступлений остается совершенно неизвестным, интриговали меня на протяжении многих лет. Американские бомбардировщики взлетали с тайной базы в Лончене, небольшом населенном пункте, превратившемся с приходом чужаков в настоящий военный городок. Я попросил своего друга Рафу, приехавшего в 90-е годы в Лаос в отпуск и оставшегося там навсегда, помочь мне найти это место. Рафа попытался отговорить меня. «Это же в особой военной зоне, в Сайсомбуне. Не думаю, что нам удастся добраться туда, и уж тем более попасть внутрь. Это запрещено». «Кто-то сказал, запрещено?» Мы сели в джип, прихватили с собой провизии и выдвинулись в путь по лаосским автотрассам. После выезда из Вьентьяна от шоссе осталась одна единственная заасфальтированная полоса, периодически сменявшаяся грунтовой дорогой и практически непроходимыми участками джунглей. Рафа вел джип одной рукой, держа во второй сигарету. Он был абсолютно беззаботен и стойко переносил все неприятности. Шансов врезаться за очередным поворотом в слона было гораздо больше, чем шансов нарваться на полицейских. Мы углубились в джунгли, где наша максимальная скорость редко достигала 5 км в час. Прорвались через забытые всеми посты, договариваясь с голыми по пояс чиновниками. 2 часа дожидались трактора, чтобы пересечь реку. Уже темнело, когда мы подъехали к участку дороги, закрытому на ремонт. Проезд полностью перегородила большая куча песка. Бригадир рабочих, злобный вьетнамец, сказал, что его смена закончилась и что дорогу откроют только завтра. Я попробовал себя в роли любезного иностранца, затем иностранца злобного и, наконец, коррупционера, раз за разом возвращаясь к нему в палатку и увеличивая сумму взятки за то, чтобы рабочие расчистили дорогу. Рафа, откинувшись в кресле, посоветовал мне смириться. «Если ты попал в безвыходную ситуацию, не суетись», — произнес он девиз всех лаосцев. «Ты слишком долго прожил в этой стране». Вьетнамец отверг все мои посулы, и дорога стала доступной только утром. Мы продолжили путь и через несколько километров повстречались с группой хмонгов. В годы Вьетнамской войны ЦРУ обучало представителей этого народа бороться с коммунистами. У некоторых из встреченных нами бойцов были старые автоматы, оставшиеся от тех времен. Хмонгов, как и мьянманских каренов, предали. В обмен на их помощь им обещали новую родину в Индокитае. Но после того, как в 1975 году США оставили Сайгон, хмонги оказались предоставлены своей судьбе. Тысячи были убиты вьетнамцами и лаосцами при попытке бежать из страны, переплыв через Меконг в Таиланд. Остальные скрылись в джунглях и годами кочевали по ним с семьями, не зная, что война давно закончилась. Когда в 2003 году австралийский фотограф Филипп Бленкинсоп случайно наткнулся на одну из этих кочующих групп, хмонги рухнули перед ним на колени. Они не видели белого человека 27 лет. Солдат по имени Кхам, вызвавшийся быть нашим проводником, рассказал, что хмонгские партизаны страдают от голода и болезней и постепенно сдаются. Некоторые из их детей родились в джунглях и никогда не видели другой жизни. «Не так давно нам сдалось около 30 партизан», — гордо сказал Кхам, словно в этом была хоть какая-то его заслуга. Наконец мы добрались до нашей заветной цели — Лончена. На въезде нас остановил охранник. Перед нами не было буквально ничего. Пустынный пейзаж и несколько деревенек. Стоило ли ради этого выносить все тяготы путешествия, отбивать себе на ухабах почки, тратить целые часы на то, чтобы убедить чиновников выдать нам разрешение на поездку и ночевать в машине напротив палатки упертого вьетнамского бригадира. Если бы взлетно-посадочная полоса в Лончене была в порядке и мы летели бы на самолете, все путешествие заняло бы меньше часа. Но не было бы сложностей, а значит и приключений. Не было бы новых знакомств и разговоров. Не было бы понимания того, что, как говорил Терцани, путешествие и есть цель, а каждая точка на пути — золотая жила. Просто найди время посидеть в чайной, посмотри на прохожих, обойди все уголки рынка, зайди постричься. Достаточно ухватиться за кончик нити, слово, встречу, друга твоего нового знакомого, и внезапно самое непримечательное, самое ничтожное место становится зеркалом мира, окном в новую жизнь, театром человеческой природы. Покинув Лаос, Терцани продолжил свою одиссею по Юго-Восточной Азии и сделал остановку в Сингапуре, где еще больше укрепился в неприятии прогресса. Он успел пожить в этом островном государстве в первые годы своей работы в Азии и пришел в ужас от того, что это место превратилось в торговый центр посреди джунглей, где вся свобода сводится к возможности покупать разные товары, а все граждане запрограммированы на исполнение приказов верховного лидера Ли Куан Ю. Основатель крошечной страны в Малакском проливе уверенно движется к созданию самой роботизированной и эффективной диктатуры в мире. Да, ему удалось всего за несколько десятилетий превратить некогда рыбацкий поселок в по-настоящему процветающее современное место. Но Терцани впадает в уныние каждый раз, когда кто-то говорит ему, что Сингапур — это наше будущее. Место, где детей учат писать программы, но не думать. Где есть только одна партия, навечно закрепившая свое пребывание у власти. И народ, послушный, будто маленькие дети, которым запрещают жевать жвачку и указывает, как себя вести, что говорить и как жить. Терцани признает успехи этой страны, включая высочайший уровень образования в области науки и математики, неподкупность чиновников и экономическую эффективность. Но цена всего этого, на его взгляд, слишком высока. В результате получилось стерильное место, лишенное сердечной теплоты и вообще какой-либо человечности. Терцани приводит в отчаяние то, с какой настойчивостью мир стремится разучиться жить. Беспокоит, что Запад навязывает всему человечеству свой путь, свою вечную спешку, свой безграничный материализм и свою одержимость прогрессом, не имеющим конечной цели. У нас нет времени остановиться и насладиться обретенными преимуществами, благополучием и большой продолжительностью жизни. Успех Запада, по мнению итальянца, заключается в том, что он сумел убедить остальных, что выбрал единственно верную форму развития, заставив тем самым их почувствовать себя неполноценными. И вот японцы, тайцы и сингапурцы забывают о том, что делало их собой, и с вожделением набрасываются на все западное. Впрочем, это противоречие работает в обе стороны. Пока мы пытаемся постичь тайну Востока, Восток ищет ответы на Западе. И в результате мы перенимаем друг у друга самое худшее. Азиатские диктатуры совершенствуются в авторитаризме, и, используя новые технологии, позволяющие установить поистине оруэлловский контроль над населением, экспортируют по всему миру антилиберализм, подкрепляя свою риторику примерами успеха Вьетнама, Сингапура и Китая, новой сверхдержавы, представляющей собой единственную альтернативу гегемонии США и Европы. Запад же подчиняет экономическую модель интересам элит, порождая тем самым глубокое неравенство и погружая свои страны в пучину непрерывного кризиса. Это, в свою очередь, подстегивает популистов, которые ищут козлов отпущения, сеют ненависть и вносят раскол в наше общество. Не поздно ли еще обратить все вспять? Помочь Востоку перенять у Запада величайшие идеи человеческого достоинства, правового государства и партисипативной демократии? Сделать так, чтобы Запад отказался от свойственного ему хищнического поведения и стремления доминировать в международных отношениях, сделав выбор в пользу экономических моделей, позволяющих добиваться процветания большинству, начал бы не лицемерно, а по-настоящему защищать свободу, ставшую двигателем его экономического роста. Представьте себе такой мир. Разве все мы не выиграли бы от этого? Терцани хочет устроить себе год без перелетов, вернуться в Италию, совершив самое долгое путешествие в своей жизни, с остановками во Вьетнаме, Китае, Монголии, Сибири и так далее. Путешествия нужны ему так же, как наркоману его зелье. Тициана может представить себя исключительно в пути, в дороге, свободным от обязательств. Его никто нигде не ждет, впереди сплошная неизвестность. Писателя охватывает радостное предвкушение, ведь в этом и состоит путешествие, в побеге от всех, включая себя самого. Его путь длиною в 20 тысяч километров начинается с пробки на Сукхумвите. Вот тут-то и осознаешь, что самолет будет получше автомобиля. Затем машину сменяет поезд, который должен доставить итальянца Варанья-Пратхет, чтобы пересечь границу с Камбоджей, страной, где Терцани всегда плохо спится. Повсюду он видит незримые следы боли, оставленные геноцидом Пол-Пота. Дальше, чередуя автомобиль, поезд и мотоцикл, он добирается до Вьетнама, впечатлившего его бешеным ритмом городской жизни. В Сайгоне Терцани решает не останавливаться ни в одном из привычных ему отелей, ни в «Континентал», ни в Грэм-Гриновском «Маджестик», и отдает предпочтение обычному хостелу для туристов. Город кажется ему адом. На каждом углу здесь чем-то торгуют, шляпами, женщинами, поездками на рикше. Писатель вспоминает, как плакал от радости 30 апреля 1975 года, когда стал свидетелем падения города и поражения американцев. Теперь, осознав иллюзорность своих мечтаний, он плачет снова. Коммунистам не удалось сделать Вьетнам свободной страной. «Это полный провал», — пишет Терцани об обществе, где все покупается и продается. Победители решили, что им ничему не надо учиться. Погрузившись в меланхолию и пессимизм, вечно терзающие его в дороге, он продолжает двигаться в сторону Европы. Посетив по пути Китай и Монголию, Терцани садится в Транссибирский экспресс, доезжает на поезде до Москвы и берет курс на Флоренцию. Но прежде чем покинуть Вьетнам, итальянец решает окунуться в восточную ночь с ее тысячами секретов и влекомый страстями, заставляющими белого человека надолго застрять на Востоке, просит ханойского рикшу отвезти его в одно из злачных мест. «И ты, Тициана?» Он обнаруживает искомое в лабиринте облупленных домов центра города, проходит в обитую бамбуком комнату, наполненную характерным ароматом. На полу, откинувшись на деревянные подушки, лежат и полусидят молодые люди. Тициана устраивается между ними, ожидая, пока придет его очередь, и мадам передаст ему опиум. «Дом черепахи по-прежнему хорошо гуглится. Было время, когда я надеялся, что он все же уцелеет. Но потом на площадке установили строительные краны, повесили на забор рекламную растяжку, сулящую роскошную жизнь в царстве стекла и бетона, и от дома Терцани не осталось и следа. После 2 лет сидения на месте, самого долгого своего периода воздержания от путешествий за многие десятилетия, я вернулся туда, где все начиналось. Пандемии коронавируса удалось то, что не получилось ни у войн, ни у природных катастроф, ни у болезней, ни у моей семьи. Заставить меня остаться дома. Перед вылетом в Бангкок меня охватило радостное возбуждение начинающего репортера, которым я уже давно не был. Надо сказать, что после открытия границ я подумывал о командировке куда-нибудь в другое место. У меня была возможность узнать получше Кубу или ЮАР. В Азию на тот момент попасть было сложнее. Страны региона, сумевшие за счет самодисциплины взять под контроль распространение коронавируса в самом начале эпидемии, теперь страдали из-за неспособности перестроить свою политику и как-то повлиять на мнение авторитарных лидеров, не привыкших сдавать назад. Лидер всегда прав, даже если он не прав. Я уже почти решился было сменить регион, но тут Таиланд объявил, что все-таки откроет границы для вакцинированных. Возможность вернуться туда показалась мне слишком привлекательной. Похоже, 2 десятилетий в Азии все же недостаточно, чтобы раскрыть тайну Востока. Мне казалось, что я был уже рядом, что почти коснулся ее в Индонезии, Мьянме, Камбодже и, конечно, Японии. Но она ускользала от меня, подобно воде, утекающей сквозь пальцы. За долгие годы, благодаря свободе, предоставленной мне редакцией, и неограниченному бюджету на путешествия, я полностью использовал несколько заграничных паспортов и объездил весь континент, от Монголии до Австралии и от Гуама до Пакистана. Дома меня всегда встречали Кармен и двое маленьких на тот момент детей. Мои путешествия дали мне достаточно материала для 4000 статей и 5 книг, посвященных Азии. Достаточно воспоминаний, чтобы было чем занять мозг, даже если меня посадят в тюрьму до конца моих дней. Возможно, вернувшись сейчас после нескольких лет отсутствия, я увижу на контрасте с комфортной Европой какие-то вещи, которые в свое время остались незамеченными. А может, все случится ровно наоборот, и тайна истает, затерявшись среди привычной рутины, общих мест и размытых воспоминаний? Заполнив бесчисленное множество анкет и получив официальное разрешение, я вылетел в тайскую столицу, причем билет обошелся мне в треть обычной цены. В самолете я на этот раз ни с кем не познакомился, но, как и всегда, после памятного рейса Бали-Бангкок вспоминал о профессоре Кунге. После приземления в аэропорту, пустом, как закрытый на праздники торговый центр, меня отвезли в гостиницу, заперли в номере и прислали улыбчивых медсестер, сделавших мне тест на коронавирус. Несколько часов спустя кто-то просунул мне под дверь бумажку с отрицательным результатом, и я наконец-то смог выйти на улицу. Меня буквально опьянили влажный тропический воздух с запахом специй и вечный хаос этого города излишеств. Я словно бы никуда и не уезжал. Преисполнившись азарта, я ринулся на поиски тайн, которые укрылись от глаз Моэма, Оруэлла и Киплинга. Несмотря на свой суровый внешний облик, Бангкок всегда казался мне приятным местом. Да, когда долго живешь среди тайцев, начинаешь замечать что-то чисто механическое в их постоянных улыбках. Но по мне так лучше уж такая улыбка, чем вечное ворчание французского официанта, дурное настроение нью-йоркского таксиста и ледяная отстраненность чиновника китайской иммиграционной службы. Приветливость Бангкока объясняется тем, что, несмотря на все перемены и стремление местных властей ориентироваться исключительно на получение прибыли, он остается тем же, чем и был. Самой провинциальной из крупных столиц мира. Может, не внешне, но в душе. Тысячи крестьян ищут и находят работу на его улицах. Это таксисты, официанты, строители, охранники, уличные торговцы и девочки, извивающиеся у барных стоек. Все они сосуществуют внутри градостроительной фантасмагории, где со светофоров и столбов свисают провода, тротуары забиты торговцами, продающими буквально все на свете, а здания лепятся одно к другому без малейшего намека на гармонию. Если бы Бангкок был актрисой, то это была бы Роси де Пальма, чьи удивительно некрасивые по отдельности черты лица в сочетании делают ее привлекательной. Но город, в который я вернулся, не улыбался, а если и улыбался, то увидеть этого я не мог. Все люди надели маски, чтобы защититься от вируса. Да и поводов для веселья было немного. Страна долгие месяцы оставалась закрытой, куча заведений зачахла из-за нехватки клиентов, тысячи тайцев заболели, многие умерли. Пустующие отели предлагали невероятные скидки. Без туристов миллионы тайцев оказались на грани выживания. Девушки из кварталов красных фонарей Патпонг и Нана вернулись в свои деревни, где, по крайней мере, можно было питаться 3 раза в день. Прибрежный Паттайи, живший с момента появления здесь первых американских морпехов исключительно по рокам, закрылись все бордели, экономика встала. Люди впервые за много десятилетий голодали и простаивали в длинных очередях под погасшими неоновыми вывесками, чтобы получить хоть немного риса. Таксисты, официанты и гиды, оставшиеся без работы, бомжевали на улицах и спали на пляжах. Страна, оказавшаяся в неумелых руках военных и ненасытных элит, не справлялась с кризисом. А презираемый большинством населения новый король проводил огромную часть времени в Германии. Как вернуть туристов? Правительству в голову пришла идея, автора которой в иных обстоятельствах сдали бы психиатру. Таиланд, как и многие другие страны Азии, проводивший политику нулевой терпимости по отношению к наркотикам, собрался легализовать медицинское и промышленное использование марихуаны. И это в стране, где однажды полицейский патруль заставил меня и всех остальных посетителей бара на Сукхумвите сдать анализ мочи, чтобы подтвердить, что никто из нас не употреблял наркотики и только после этого позволил уйти домой. В стране, в тюрьмах которой я несколько лет подряд брал интервью у иностранцев, приговоренных к смерти за незначительные преступления, связанные с оборотом наркотиков. Когда соответствующее решение наконец было принято, на лотках уличных торговцев тайской едой, балансировавших на грани разорения, появилась марихуана. В приемные покои больниц начали поступать пациенты с передозировкой, причем некоторые из них вовсе даже и не собирались употреблять наркотики. Газета «Паттайя Мэйл» публиковала жалобы посетителей ресторанов, где владельцы добавляли в пищу особый ингредиент, не уведомляя об этом клиентов. Я сразу вспомнил о той самой пиццерии в Кампоте, где меня срубило после литературно-эзотерического конгресса. Удивительная ирония. Западные путешественники снова ехали на восток, чтобы окутаться клубами пьянящего дыма по зову потомков тех, кто насмерть бился с этим злом. Разумеется, туристы могли сделать это и дома, но ведь запретный плод всегда вкуснее, не так ли? В разгар ковида остановилось все, кроме строительных кранов. За период моего отсутствия в городе и так появилось немало новых торговых центров, но их продолжали возводить еще и еще. Из моего окна открывался вид без конца и края на жилые дома, одинаковые и безликие. Я вспомнил, как оказался перед храмами в Ангкоре и Пагане. Достичь подобного совершенства, чтобы рухнуть вниз к такой пошлости и вульгарности? Когда же настанет следующий взлет? Бангкок встретил меня явно в растрепанных чувствах. Душа города спряталась где-то глубоко под бетоном, торговыми центрами и уличным шумом. И все же его уродство по-прежнему казалось очаровательным. Здесь никогда не было хороших музеев или парков. В Бангкоке сложно любоваться достопримечательностями под открытым небом. Уж слишком сильна тропическая жара. Дорожное движение здесь адское, хотя сеть эстакад для поездов и метро постоянно растет. Тротуаров нет, или они непригодны для прогулок. Жалкое пространство, отведенное для пешеходов, похоже на полосу препятствий, усеянную ямами, колдобинами и провалами. Ходить по нему можно, только если ваши лодыжки сделаны из резины. Есть места, где приходится сражаться за свою жизнь с крысами и тараканами, потому что система вывоза мусора или работает с перебоями, или не работает вообще. Если не принимать во внимание торговые центры, сувенирные лавки и магазины 7-Eleven, которых в Таиланде насчитывается больше 13 тысяч, основной вид бизнеса – массажные дома, где делают не только массаж. Но и они на этот раз показались мне более мрачными, чем обычно. Девушки сидели, скучая, на пластиковых стульях вдоль улицы и отчаянно набрасывались на любого одинокого мужчину, оказывавшегося в их поле зрения. «Мистер, мистер, массаж с маслом, тайский, у нас есть свободная комната». Мне показалось, что все недостатки Бангкока лишь усугубились за 7 лет моего отсутствия. Но при этом меня не покидало чувство, что я встретил старую школьную любовь. Про такую знаешь, что вы с ней не пара, но как же не приобнять ее? В надежде увидеть настоящий, как в былые времена, Бангкок, я отправился к реке, навстречу ласкающему ветерку. Сделал обязательную остановку в Ориентал. Пропустил стаканчик на веранде, глядя, как лодки пересекают Чаупхраю, а затем и сам переплыл на одной из них реку. Где-то на полпути я заметил между храмами и нестройными рядами домов силуэт незнакомого мне здания. Это был Icon Siam, новейший торговый центр города. 500 000 квадратных метров магазинов, ресторанов и отелей. Если они уже и до реки добрались, все и вправду пропало. Я углубился в старый Бангкок, в районы, расположенные к западу от Чаупхраи, где всегда полно уличных торговцев, ремесленных мастерских, ветхих лачуг и крошечных улочек, манящих обещанием чего-то неожиданного. Рядом с каналом на рынке Ват Сафан я наткнулся на предсказательницу. «Отличная возможность», — подумалось мне. Я уже слышал, как голос потустороннего проникает мне в уши, тот же, который когда-то донесся до Тарцани. «Берегись! В 1993 году у тебя поджидает смертельная опасность. Целый год тебе нельзя будет летать. Ни разу. И что же прикажете? Мне тоже возвращаться домой через полмира пешком, на автобусе, на поезде, на рикшах и на слонах? Ну уж не. Меня ждут в Мадриде неотложные дела, текущая работа, люди, которые хотят меня видеть, и те, кого я видеть совершенно не хочу. Рутина и повседневность». Похоже, и Чинди, моей провидице, карты сказали примерно то же самое, и она не стала запрещать мне перелеты, ограничившись тем, что напророчило финансовые проблемы в будущем. С учетом общемировой рецессии и пандемии предсказать такое было несложно. Дешевле было бы купить Financial Times. А, кстати, как насчет любви? Ну и ладно. Я полностью расплатился, несмотря на глубокое разочарование, и побрел прочь, чувствуя, как вокруг смыкается кольцо новостроек. Наконец я решился войти в новый торговый мегамолл. На первом этаже расположились 7-Eleven, пончиковые и лавки, имитирующие те, что были на старом рынке, где женщины в традиционных костюмах торговали кремами, одеколонами и массажными креслами. Востока-Запад, гибрид, вобравший в себя худшие обоих миров во всем своем великолепии. А может, это я сам, подобно Тарцане, превратился в меланхоличного брюзгу? Как бы мне хотелось снова посмотреть на жизнь к востоку от Суэца незамутненным взором новоприбывшего иностранца, не замечающего пожухлые красоты и безразличного к новым уродствам. Снова влюбиться в Бангкок, как мальчишка. Люди не любят перемен. Они напоминают нам, что мы тоже меняемся. Мой хороший друг, фотограф и дизайнер Чави Комас сбежал из этого города, чтобы не видеть, во что тот превращается на его глазах. Некоторое время назад Чави увлекся измерением уровня загрязнения окружающей среды. На его телефоне появилось приложение, которое сообщало, какое именно количество ядов он вдыхает, выйдя из дома. Он все хуже переносил шум, суету и хаос большого города. Наконец Чави решил перебраться на один из южных островов, подальше от туристов, строек и торговых центров. Он перепробовал несколько мест во Вьетнаме, Камбодже и Таиланде, но везде что-то было не так. Слишком много людей, плохая еда, отсутствие чего-то такого, что невозможно описать, но без чего вы не можете привязаться к месту. И вот Чави позвонил мне и сказал, что нашел его, свой остров. Ты должен его увидеть, это то самое место. Я вспомнил, с каким энтузиазмом профессор Кунг впервые рассказывал мне про балийскую деревню, где он построил свой единственный и последний дом. Очередная мечта. А как не последовать за мечтой? Я решил повидаться с Чави и посмотреть на его рай. Он рассказал мне, как до него добраться. Я провел за рулем 5 часов и оказался на пристани. Сел на лодку, и она доставила меня к новому дому моего друга, который он делил со своей тайской девушкой по имени Инг. Остров площадью 12 квадратных километров, 800 жителей, 3 рыбацкие деревни и небольшая коммуна экспатов. Чешский шеф-повар, работающий в люксовом отеле и готовящий точно такую же, только в 10 раз дешевле, еду в одной из хижин. Британский поп-певец 80-х годов, поселившийся тут со своей женой. Немец, сколотивший миллионы на криптовалюте. И австралийка, свившая гнездо в доме из контейнера между пляжем и джунглями. Остров принадлежал 5 тайским семьям, выкупившим его в свое время у короля Рамы V. 2 брата из молодого поколения этих семей управляли островом, они же и решали, кто может на нем жить. Один из этих наследных принцев принял меня в своем резорт на западе острова, опустевшего из-за коронавируса. Тип средних лет, любитель тенниса, перенес рак. Позже мы играли с ним в теннис в Бангкоке, и он явился на матч с персональным тренером и мальчиком, чтобы собирать мячи. Я рассказал ему, что я писатель. Он предложил мне поселиться на его острове. «Я подумаю об этом», — ответил я, гордясь тем, что прошел отбор. Мы сидели на деревянной террасе, глядя на закат. Он спросил меня, видел ли я когда-нибудь что-то похожее. «Нет», — ответил я, — «у этого места свое волшебное очарование». Остров, про который я и так боюсь, рассказал слишком много, оставался закрытым для туристов до 1985 года. И даже сегодня между его владельцами и жителями заключен договор, ограничивающий застройку. Здесь нет торговых центров, аренды пляжных зонтиков, водных мотоциклов и секс-баров. Жители острова помешали открыть на нем 7-Eleven. В первую же ночь здесь мне рассказали замечательную историю о британце, который приехал сюда, чтобы открыть на острове стриптиз-бар, положив тем самым начало процессу, безвозвратно уничтожившему Паттайю, Пхукет, Самуи и другие туристические красоты Таиланда. Секс-предприниматель был уверен, что нашел идеальное место, но не знал, что весь остров сговорился саботировать его проект. Заказанные им стройматериалы никак не могли попасть на площадку, рабочие не выходили на стройку, сетевая компания не подключала ему свет, его все игнорировали. Промыкавшись, несолоно хлебавший 3 месяца, он оставил свою затею. Владельцы острова не хотели, чтобы сюда приезжало много туристов, и сдавали жилье только тем, кто, как Чави и Инг, планировали поселиться здесь надолго. За деньги, которые они платят за свой дом, в Барселоне или Париже им сдали бы в лучшем случае какой-нибудь чулан. Здесь у них 3 этажа, свои пальмы и бирюзовое море в 2 шагах. По ночам они слушают пение сверчков, двери никто не запирает, на острове нет преступности. Люди в деревне любезны и расслаблены, еда выше всяких похвал. Мои друзья начинают свой день, купаясь в море со скатами, барракудами и тропическими рыбами. Затем занимаются йогой, готовят еду из собственных овощей и фруктов и жарят свежепойманную рыбу. А затем садятся работать, не отвлекаясь на ерунду. Им принадлежит компания, занимающаяся книжным дизайном. Из своего рая они и общаются с клиентами, издателями и авторами, живущими по всему миру. Немногие туристические заведения острова закрылись из-за коронавируса. Уцелел только традиционный бизнес. На острове не ездят машины, только небольшие гольф-кары, купленные на вторичном рынке, и мотоциклы, которые можно арендовать за 2 евро в день. Прогресс и туризм, вызывавшие такое негодование у Терцани, проникают сюда очень дозированно. Меня поселили в хижине на пляже, будто сошедшем с открытки, с видом на неправдоподобно прекрасные закаты. Стоило опустить ноги в воду, как вокруг тут же собирались разноцветные рыбы. Вода была прозрачна и чиста. Вечером, когда мы сидели в ресторане чешского шеф-повара, Чави рассказал мне, что на днях был по работе в Бангкоке, и, едва оказавшись там, сразу захотел вернуться на остров. Ему казалось невероятным, что он столько времени прожил в большом городе. «Стоит мне уехать, и я сразу хочу вернуться». Инг понимающе улыбнулась. Она тоже была счастлива. Чави уже 20 лет гонялся за тайной Азией, чтобы сфотографировать ее. Ради этого он бросил свою компанию, отношения и налаженную жизнь в Барселоне. Чави просто ощутил едва заметную и в то же время очень настойчивую потребность сменить размеренность и предопределенность на зыбкость неизведанного. Поиск этого неизведанного превратился для него в навязчивую необходимость. И вот теперь, когда мы снова встретились, вспоминая наши путешествия по континенту, мы вдруг поняли, что гонялись за одним и тем же. Мой друг полагал, что главной ошибкой было искать ответы в мире материальном, потому что тайна кроется в невидимом и неосязаемом. В Азии то, чего вы не видите, гораздо важнее того, что открыто вашим глазам. То, о чем не говорят, важнее того, что произносят вслух. Скрытые чувства важнее выставленных на показ. Тайна навсегда останется тайной. Люди Востока оберегают ее без лишнего пафоса, но упорно и решительно. Вам почти никогда не удастся увидеть их страсть и энергичность. Это можно только почувствовать. Прозрачный и чувственно-эксгибиционистский мир Запада контрастирует с закрытостью души Востока. «Между ними существует лишь невидимая эмоциональная связь», — сказал мне Чави. «Для людей Запада-Восточный мир непроницаем, а те, кто пытается в него проникнуть, раз за разом упираются в непреодолимую стену. Иногда эта отстраненность видна сразу, как только вы сходите с трапа самолета, как в Японии. В других случаях, как в Таиланде, с его дружелюбными и улыбчивыми жителями, кажется, будто двери открыты, но в последний момент они все равно захлопываются у вас перед носом. А когда вы пытаетесь постучать в них, они растворяются в воздухе и исчезают под вашими пальцами. На следующий день Чави и Инг отвели меня к тому месту, куда они уходят, чтобы побыть в одиночестве. В какой-то момент мы оказались у скалы, откуда открывался вид на бесконечный горизонт. Я почувствовал себя так же, как когда впервые ощутил запахи тропиков, увидел восхитительно сочные краски Азии, вымок до нитки под муссоном. Где-то вдалеке я видел своих друзей. На краю пропасти они обнимались на фоне сливающихся голубого неба и синего моря. И, глядя на все это, понял. Чави удалось открыть ее, тайну Востока. Мне же оставалось лишь продолжать свои поиски. Меня не отпускало странное чувство, будто я подошел уже совсем близко. И в то же время что мне никогда не открыть этой тайны, ради которой я возвращался в Азию снова и снова. С другой стороны, обретя ответ, не лишу ли я сам себя стремления никогда не заканчивать свое путешествие?